Ветхий наш человек с ветхими дьявольскими делами постоянно находится с нами и действует в нас смертельно. Потому и занимаемся мы на церковной кафедре этим ветхим человеком и его делами, чтобы все нас слушающие могли познать себя и прелесть страстей и убить в себе ветхого человека с помощью благодати Божией, а не занимаемся новостями мира сего, ибо не наше они дело. Так мы учим всех познать Бога, возлюбить Его всем сердцем и ближнего, как себя. А так как с любовью к Богу и к ближнему не совместно самолюбие, то учим по наставлению Спасителя отвергнуться себя и распинать плоть со страстями и похотями. Вот старая речь, а, пожалуй, и новая, смотря по тому, кто как поведет ее. Указывая ли на современные страсти и похоти человеческие, или говоря вообще, без указания, о необходимости распинать ветхого человека.